Ведь мне нужно было бы снова пройти мимо антикварного, украинской книги, магазина ткани, мимо мест, где я ждала чуда. Ежедневно мои вечера начинаются так. Я могу повернуть голову и увидеть за окном деревья Чистопрудного бульвара, точно обрызганные из пульверизатора первой мелкой листвой. Но все равно мы с Мемосом будем идти по розовой дороге, натертой крошкой армянского туфа. Может открыться дверь, и Кирюха закричит: «Питаться, питаться, питаться!» Мозг, испытывающий недостаток в фосфоре, не способен к сдаче экзамена по геометрии устной. У него снова экзамены, теперь выпускные. Кирюха прокричит свое, и я дам ему ужин, а потом сяду к столу, чтобы снова писать. Мемос, дорогой. Каждый вечер я включаю магнитофон, и голос Мемоса рассказывает мне об афинских тротуарах, под которыми лежат его товарищи, или о колоколе кафедрального собора, отпевающим расстрелянных на Кесарьяне. И каждый вечер я безуспешно блуждаю по улицам Москвы и Афин, пытаясь набрести на перекресток Арбата и улицы Бубулинас, хотя знаю, что они уже никогда не пересекутся. Теперь Бубулинас не просто улица твоего детства, Мемос. Это улица твоего мужества, улица испытаний и стойкости тысяч твоих друзей, где в аду пыток они сберегли верность первой заре свободы. Арбат и Бубулинас уже не пересекутся для меня. Но у меня остались память, голос и письма. Я могу так и сяк тасовать их. Я могу 100 раз слушать о том, как закричал Сатирас. Я могу снова и снова подниматься по розовой дороге и заново писать. Дорогой. Я могу делать это в любом порядке, потому что у меня нельзя ничего отнять, и потому что вечерами управляю я. Часть вторая. Ксения Троицкая. От Боси ушла жена. Событие это оказалось неправдоподобным, как снег на раскаленном пляже, или, напротив, как тепловой удар в Арктике при -50 градусов. Любую семью мог подстеречь подобный катаклизм, любую, кроме Босиной. Старосветская идиллия, царившая в его доме, представлялась как лакировка действительности, если следовать классификации советского литературоведения. А сама Ляля, моя жена Ляля, только так именуемая Босей, боже мой, кто бы мог предположить подобное? Так или иначе, но Бося, Борис Иванович, мой заведующий международным отделом, в одночасье осиротел. Еще недавно, нескрываемо целуя белокурые кудряшки супруги, Бося нежно прошептывал строчки Ильи Сельвинского. «Ути такие домашние!» Как чайница, полная квитанций. Домашней, восторженной пленницей семейного приручения являлась Ляля свободному миру, гармонией отрешенности от его соблазна. Как уютно порхала по квартире пухленькое голубоглазое создание, отороченное оборочками и валанчиками, неподвластная диктатам моды.